Убедившись, что и на следующий день лагерь никто не торопится сворачивать, я прихватил два десятка бутылок вина и пошел наводить мосты с местным рыцарством. Я заранее выяснил, что большая часть дворян худо-бедно владела общесистемным, поэтому языковых трудностей не боялся. Без проблем прошел на территорию благородных, ни одного часового я так и не увидел. У рыцарей порядка было не больше, чем у обозников. Первое, на что я обратил внимание, это седла и горы прочего снаряжения, что навьючивается на боевого коня. Все это добро в беспорядке было свалено перед каждым шатром. Изредка в этой горе вяло ковырялся мальчишка-оруженосец с несчастным лицом. Мое появление в лагере рыцарей привлекло внимание, видимо, необычные доспехи, качество и цену которых опытный рыцарь мог определить с одного взгляда. Благодаря массивной, бандитской золотой цепи на шее, меня принимали за своего и вопросов ко мне не возникало. Уже на самом отшибе наткнулся на довольно скромный по рыцарским меркам шатер, возле которого на скамейке сидел громила в простой белой рубахе и широких штанах. Красную квадратную физиономию украшали длинные казачьи усы. Судя по шрамам, которые я заметил у него на лице и руках, передо мной сидел бывалый воин, а наткнувшись на его настороженный холодный взгляд, окончательно убедился, что повстречал настоящего пса войны. Скорее всего, какой-то безземельный барон, не богат, это видно по седлу, то что надо. При моем приближении рыцарь поднялся и сравнялся со мной в росте. Длинный кинжал на поясе, рядом с которым, будто бы случайно оказалась его правая рука, многое мне сказала. Тертый калач, остановившись, ухмыльнулся и получил зеркальную усмешку в ответ. Тихонов Сергей Павлович, по прозвищу Бер. Пару мгновений рыцарь соображал, видимо, решал, достаточно ли я благороден. Но, видимо, мои дорогие доспехи и золотая цепь на шее его убедили. Юнг Югрин, люди зовут меня Череполом. Наш человек. На появившуюся у меня в руках бутылку вина рыцарь отреагировал широкой улыбкой, обнажив ряд крупных кукурузных зубов. Крайлин, принеси два кубка и пожевать чего-нибудь, заорал Юнг, повернув голову в сторону шатра. Через полминуты из шатра выбрался заспанный мальчишка со смазливой мордашкой, одетый так же, как и рыцарь, но с громоздким мечом на поясе. Неожиданно под рубахой мальчишки обнаружилась заметная девичья грудь. Уловив мое удивление, рыцарь пояснил: «Мой оруженосец, доброго рыцаря, конечно, не получится, но уж путнего рубаку я из нее сделаю». Девчонка, насупившись, снова исчезла в шатре, но почти сразу же вернулась обратно, с маленьким столиком. Еще через минуту появилась вторая скамейка, точно такая же, на какой сидел и рыцарь, два медных кубка и блюдо с лепешками, мелко порезанными кусочками сыра и вяленого мяса. Не чинясь, присел к столу, отбил горлышко у бутылки и разлил вино по кубкам. Посиделки затянулись далеко за полночь, но в итоге все же смог выяснить об ожидающей нас охоте на дракона чуть больше. Как оказалось, сам по себе дракон главным организатором, то есть магом, был не нужен, нужно было яйцо его драконицы. По легенде, раз в столетие одна из дракониц великого Тарвара приносила яйцо, и если в определенный отрезок времени украсть это яйцо, то можно было вывести полностью послушного дракона. Проблема была в том, что семья драконов была сильно против кражи из детей и сжигали всякого, кто осмеливался приблизиться к горному хребту, на котором они жили. Теперь понятно, нахрена им целая армия. Вдруг оказалось, что дракон вовсе не один, а как минимум подобных чудовищ три. Также удалось установить примерный размер твари. По словам Юнга, длинная дракона вместе с хвостом была не меньше 30 метров. Чудовища, конечно, огромные, но думаю, с помощью современного оружия получится положить всех троих. Но не будем забегать вперед, пусть сначала себя проявит магия рыцари. Мой утренний сон прервал дикий рев быков и матерные вопли на незнакомом языке. Выскочив из палатки, увидел, что несколько десятков обозников гонит к лагерю стадо валов. Похоже, сегодня выдвигаемся. Свернуть лагерь и тронуться в путь смогли только к обеду, причем во время движения бардак только возрос, что очень ранило мою солдатскую душу. Меня так и подмывало схватить палку и броситься наводить порядок среди обозников и рыцарей, не соблюдающих порядок движения, отчего постоянно случались заторы. Особенно много проблем создавали рыцари, эти не подчинялись никому, кроме принца, который в свою очередь забил на руководство походом и безвылазно сидел в своей роскошной карете, а на стоянках в шатре. Только за первый день похода случилось три дуэли, причем одна со смертельным исходом, и был убит один погонщик. Этого зарубил рыцарь, за то, что, по его мнению, Тот недостаточно почтительно на него посмотрел. «С таким уровнем дисциплины будет просто чудом, что мы просто доберемся до нужного места, не говоря уже об организованном бое. Чтобы не терять времени зря, решил, что пора бы завести знакомство и среди магов. Естественно, прежде чем пойти к чародеям, я как мог собрал о них информацию. И первое, на что мне указывали мои источники, это высокомерие магов. Даже к дворянам чародеи относились с некоторым пренебрежением. Конечно, высших аристократов и королевской семьи это не касалось. Пришлось снять доспехи и идти к магам в своей лучшей одежде, что мне сшила швея. Догнать пешком тихоходных валов, тянущих повозки, не составило никакого труда, и только вездесущая пыль немного подпортила приятную прогулку. Но, увы, знакомство с местными операторами мировой энергии не задалось с первых же секунд. Увидев высокого мага в черном длинном одеянии, в задумчивости шагающим рядом с повозкой, я решил, что первый кандидат в друзья найден. «Уважаемый, не подска». Закончить фразу я не успел. Маг резко взмахнул рукой, и мне в грудь ударила какая-то капля, отшвырнув меня на несколько метров. Ловко кувыркнувшись через голову, встал на ноги, еще в воздухе активировав каменную шкуру. Мой ответ магу не задержался ни на мгновение. Я еще только разгибался после кульбита, а с моей руки уже сорвался спел праха. Вспыхнувшая полусфера перед магом без следа поглотила мое заклинание. Пришлось забить на экономию и задействовать заклинание магического щита, успел в самый последний момент. Маг словно взорвался градом заклинаний, обрушив на меня целый поток разнообразной магической пакости. Я смог различить только какую-то синюю кляксу и серое колышущееся облачко. Щит Арима все выдержал, просадив мой запас маны всего на 4 единицы. Похоже, ничего серьезного маг не применил. Я уже приготовился врезать по чародею усиленной молнией, но не цепной, лишние жертвы среди магов вряд ли помогут мне наладить с ними деловые отношения. Но в этот момент откуда-то сбоку вынырнул тощий старик с злобной физиономией. «Немедленно прекратите», — заверещал маг на общесистемном. Что удивительно, мой противник прекратил, я тоже убрал искрящуюся молнию из руки. «Что здесь происходит?» Кинув на меня злобный взгляд, чародей ответил: «Это человек, по отношению ко мне повел себя непочтительно, я думая, что он из черни, решил его проучить и ударил дланью Аргумазду. Но он оказался умелым магом и смог защититься от длани и мгновенно ударить в ответ, чем-то неизвестным. Дальше, магистр Инарт, вы все видели сами», — закончил доклад маг. «Ты из наемников?» — не видя смысла скрывать, молча кивнул. «Что тебе здесь нужно?» — задал новый вопрос магистр. Пришлось представиться полным именем, не забыв добавить в конце, что я маг, и кроме того в моем подчинении находится еще 5 магов. Уточнять, что четверо из них мои копии, не стал. По глазам собравшихся магов понял, что последнее добавило мне в их глазах весу. Мои слова об обмене опытом и торговле тоже были восприняты благосклонно. Магистр ухмыльнулся и заверил меня, что он всецело поддерживает мои начинания, но вот, только прежде чем мы бросимся друг другу в объятия, мне нужно уладить свой конфликт с мастером Бари. Причем предложил 2 варианта: первый — извиниться и заплатить Виру, и второй — магическая дуэль. Повернувшись к магу, по его злобной ухмылке понял, что миром мы не разойдемся, но все же попытался решить конфликт без крови. «Матер Барри, приношу вам свои извинения и готов выплатить Виру за умаление вашей чести». Пришлось наступить на горло своей гордости и извиняться, хотя очень хотелось скормить высокомерного ублюдка кошмарику. В ответ получил презрительную улыбку. «Так уж и быть, недоучка, я оставлю тебе твою жалкую жизнь, если ты заплатишь мне 50 стоунов золотом и принесешь извинения, стоя на коленях». Мгновенно прикинув в уме, сколько это будет в килограммах, если я правильно помню, то здесь стоун — это 500 граммов. Ни хрена себе аппетиты. 25 килограмм золота. Ну, дуэль так дуэль. На тонких губах мага зазмеилась мерзкая, многообещающая ухмылка. «Ну, это мы еще посмотрим, кто будет улыбаться в конце дуэли». Сам поединок было решено устроить во время стоянки в поле за лагерем. Новость о дуэли магов облетела лагерь за считанные минуты, и к пятачку земли, что магистр лично выбрал для нашей дуэли, повалил народ. Причем не только охочие до зрелищ обозники, но и благородные рыцари. Появился даже слух, что посмотреть на нашу схватку прибудет сам принц Юрая. С равнодушным лицом в окружении своих миньонов стою на краю огромного круга, что образовала все пребывающая толпа. Как обычно перед боем немного волнуюсь, но точно знаю, Когда начнется схватка, мой разум будет кристально чист и спокоен. Видя мое отрешенное состояние, мои люди меня не трогают. На другом конце поля метрах в 100 стоял мой оппонент и всем своим видом излучал уверенность. Тем временем магистр, усилив свой голос каким-то заклинанием, изображал ринг-анонсера. Убить его быстро и закончить весь этот фарс или рискнуть, затянув поединок и узнать, на что способны местные чародеи. А стоит ли его вообще убивать? Будут ли со мной после убийства коллеги иметь дело другие маги? Хотя вроде магистр ясно дал понять, что бизнес превыше какого-то мага. Нет, оставлять в живых такого врага недальновидно. Неожиданно появился мой собутыльник рыцарь Юнг. Бесцеремонно растолкав толпу, стальными плечами, гигант направился ко мне. Не знал, что ты еще и маг. Это что-то меняет? Огладив свои роскошные усы, рыцарь ухмыльнулся. Для меня нет, главное, чтобы человек был достойным. Глядя на помятые доспехи Юнга, еще раз убедился, что деньги всячески избегают этого благородного рыцаря. А не заработать ли мне чуть-чуть денежек на этом мероприятии? Я был практически уверен, что здесь действует тотализатор, и оказался прав. Едва намекнув Юнгу на возможность приподняться на ставках, как азартный рыцарь тут же ухватился за такую возможность всеми конечностями. Передав Югрину мешочек с большей частью своего золота, сказал ему ставить на мою очень быструю победу со смертельным исходом. Довольно осклабившись, громила исчез в толпе. Только когда появился принц, кстати явившийся, как и вся его свита, на лошадях, магистр наконец-то проорал о начале нашей дуэли. «И пусть боги рассудят вас», — закончил маг традиционной формулой о начале дуэли. Бросок так или мгновенно перенес меня к магу, меньше одного мгновения, я тянул к нему руку и тем не менее, за это время умудрился получить несколько заклинаний в свой магический щит. Причем если первыми был рой ледяных сосулек, то следующим в щит влетело какое-то серое облако, что моментально превратилось в десяток литров кислоты. Это если судить по запаху, третьим прилетела огненная вспышка, что воспламенила едкую жидкость. Щит все выдержал с достоинством, сожрав всего полтора десятка единиц маны. Протянув руку, ускоренную змеиным умением, коснулся плеча мага, активировав касание канги. Несмотря на какой-то магический щит, что вплотную прилегал к коже мага, умение сработало, мгновенно взорвав мозг чародея. Мой противник еще падал, а система мне уже выдала целый ворох сообщений. Убит внесистемный пользователь мировой энергии. Идет расчет и оцифровка награды. Убийство мага Фрая Юлима. 255 оп. Заклинание. Кислотный выплеск. 1 уровень. Отложив на потом более тесное знакомство с заклинанием, продолжил читать сообщения, не обращая на что-то вопящую толпу, недовольную таким быстрым финалом. Увеличение магического резерва плюс 25 ед. То, что надо. Мелькнула довольная мысль. Малый магический дар. 37-37. Очень интересно, а если перебить весь ковен, я смогу обеспечить всех игроков магическим даром. Хотя даже сотня магов-игроков, всего лишь капля в море, и вряд ли что-нибудь сможет поменять. Но еще парочку чародеев, все же стоит грохнуть. Довольный результатами дуэли пошел к магистру, что стоял на краю круга с нечитаемым выражением на лице. Обозначив поклон, произнес: «Я надеюсь, это досадное недоразумение не омрачит наши будущие деловые отношения». Магистр растянул губы в искусственной улыбке и, не спуская с меня холодных глаз, ответил: «Не стоит беспокоиться, мастер Барри получил, что заслуживал. И кстати, зови меня магистр Инарт Юкрай». После знакомства магистр Инарт перенес обсуждение совместного бизнеса на завтра, а я в сопровождении нескольких десятков своих игроков пошел в свой лагерь. Через час к моей стоянке пришел рыцарь Юнг, с физиономией, излучающей такое довольство, что мне захотелось сломать ему нос. Вместе с ним пришла и его ученица, на этот раз девушка была одета в добротную кожаную броню с стальными вставками. «Тихонов, я принес твой выигрыш». Улыбка на лице Югрина стала еще шире. «Заходи», кивнул я на свою палатку. Рыцарь поднял руку, привлекая мое внимание. «Один момент, Тихонов, не мог бы ты дать кого-нибудь из своих молодых воинов для спарринга с моим оруженосцем? Хочу узнать, правильно ли я ее обучаю. Боюсь, это плохая идея. Все мои воины игроки, и уже сейчас их мастерство на таком уровне, что мало кто из простых людей сможет с ними тягаться в искусстве владения оружием». Рыцарь нахмурился, мои последние слова ему явно не понравились. «Мне все же хотелось бы попробовать. Как знаешь, Никитин, ко мне». Подбежавший боец был самым молодым в моем отряде, но несмотря на свои 18 лет был уже 8 уровня и имел навык фехтования прямым мечом 10 уровня, и кстати был далеко не самым сильным фехтовальщиком в моей группе. «Товарищ подполковник, старший сержант Никитин, по вашему приказанию прибыл. Проведешь спарринг с девчонкой». Нисколько не удивившись приказу, боец козырнул. «Так точно. Полегче с ней, все-таки подросток», — добавил я по-русски. Игрок кивнул и без лишних разговоров вышел на небольшую площадку в центре нашей стоянки. В руке как по волшебству появился длинный прямой меч, кстати редкого ранга, причем по верхней границе. Еще немного усиления от кузнеца и оружие перейдет в следующий ранг, и сделав приглашающий жест клинком замер в ожидании. Без колебаний Крайлин шагнула в круг, отработанным движением обнажив меч. Игрок по-прежнему стоял в расслабленной позе, держа меч лезвием вниз в опущенной вдоль тела руке. От такого пренебрежения, тонкие ноздри девушки в гневе раздулись, ловко крутанув меч, четко словно на тренировке провела укол в бедро. Игрок лениво шевельнул мечом и отвел выпад в сторону. Девушка коротко выругалась, явно матерно обозвав старшего сержанта. Тот не понял, но судя по исчезнувшей с лица снисходительной улыбке, обиделся. Следующий прием Крайлин был заблокирован, еще на стадии развития, хитро закрутив ее меч, своим резко отбросил его в сторону. Каким-то чудом девушка удержала меч, но осталась полностью открытой. Мгновение и клинок игрока плашмя прилетает ей по заднице. Она инский джиляб. Яростно выкрикнул оруженосец Юнга и тут же получила пластью меча по голове, отчего села на землю и выронила меч. Югрин, напряженно наблюдавший поединок, расстроенно вздохнул. «Хорош стервец, может быть я», прожив руку на плечо Юнга, покачал головой. «Пока вы тут мечами машете, там вино прокиснет», кивнул я в сторону своей палатки. Рыцарь, поколебавшись, все же махнул рукой на спарринг и проследовал за мной в палатку. Причина моего маневра с вином была проста: я не хотел унижать Юнга, боюсь, наша нарождающаяся дружба этого бы не пережила. Чтобы победить игрока 8 уровня, да еще с настолько прокачанным навыком фехтования, нужно быть истинным гением меча. Выигрыш мой составил 94 золотых таланта, конечно 30% удержали организаторы тотализатора, еще 10% я отдал Юнгу за посредничество. В итоге в общей сложности у меня на руках оказалось 7 килограмм золота. Не слишком то и нужно было, но пусть будет. Мысленно пожав плечами, убрал слитки в инвентарь. Утром, едва весь этот цирк на колесах тронулся в путь, я уже был у повозки магистра Инарта. Общение начал с подарков. Первым был мощный светодиодный фонарик. Маг с достоинством принял его, пощелкал кнопкой ВКЛ выкл, разок ослепил себя и, скрывая довольную улыбку, отложил фонарик в сторону. Вторым подарком была золотая зажигалка Зиппа, взятую еще во время прохождения испытания с тела одного мертвого мексиканца. Зажигалка тоже пришлась по душе магистру. Я вообще заметил у местных какую-то аномальную любовь к золоту. Обычная гелевая ручка вообще вызвала у мага восторг, и пока он портил какую-то книгу синими каракулями, я старательно гнал от себя мысли, что надо было еще захватить бусы и зеркальца. После подарков магистр пришел в благодушное настроение, для еще более гладкого разговора выставил бутылку вина. Две бутылки спустя я узнал, что магистр очень слаб на алкоголь, так как теперь он лез ко мне целоваться и называл свои братом по магическому искусству. Тем не менее информацию старик выдавал. Первым делом узнал, почему мастера Барри так легко слили. Оказалось, что в Ковине тоже все не так благостно, как видится со стороны. Уже как несколько столетий Ковин расколот на две противоборствующие партии. Пока лидирует партия магистра Инарта, не так давно им удалось протолкнуть своего архимага на должность главы Ковина, что естественно сильно упрочило его положение. Но враждебная фракция не сдавалась и смогла навязать в поход на дракона своего соглядатая, которым по странному совпадению оказался мастер Барри. На предложение продать мне книги по магии, магистр с готовностью согласился, но не все книги продавались за золото, за некоторые он просил платить драгоценными камнями, особенно налегал на алмазы, но согласен был и на изумруды и рубины. Причем был готов продать упорядоченный курс для начинающих магов, это за золото. Что-то у меня возникло ощущение, что мне по десятикратной цене впаривают общедоступную дешевку. Вот только альтернативы нет, придется брать. Курс для продвинутого пользователя шел только за драгоценные камни. Когда я намекнул ему, что заинтересованы в еще более продвинутой магии, Магистр мгновенно сделал вид, что не понимает, о чем я говорю. Но еще бутылку спустя его язык совсем отвязался, и я выяснил, что существует закон, запрещающий под страхом смерти продавать определенные книги чужакам. Оставим до поры. Также узнал, для чего магам столько драгоценных камней. Оказывается, обрабатывая их магическим способом, можно сделать из такого камня накопитель маны, причем очень емкий. Мне такой нужен, причем срочно. Пообещав мне, что если наше маленькое дельце начнет работать, то магистр может продать мне несколько таких накопителей или обменять на алмазы. Уже под вечер, когда магистр Инарт дважды принимал зелье для снятия алкогольной интоксикации, я, посчитав, что уже достаточно сблизился с магистром, прямо спросил, как они собираются избежать поражения в турнире. Почему-то мой вопрос рассмешил мага, запрокинув голову магистра Инарт захохотал. Глава 13. Отсмеявшись, маг утер выступившие слезы и, вернув себе серьезность, ответил, «Никак, нет у нас никакого чудесного способа победить, но, мы просто готовимся сбежать», — перебил меня пьяный маг. «Сбежать?» — переспросил я, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Именно, сейчас Ковен при поддержке всех королей Гикида готовит портальные арки, а короли собирают армии для полномасштабного вторжения. Куда?» Тупо спросил я, не в силах уложить в голове масштаб готовящейся операции. Не так давно наши маги-разведчики, кстати, не без помощи этих жалких рабов системы, глаза мага презрительно сощурились. Я молча проглотил оскорбление. Обнаружили пригодный для жизни мир. К несчастью, там уже живут какие-то длинноухие твари, но их мало, а их магия хоть и сильна, но вполне преодолима. А как? Очень просто. Опять не дал мне договорить магистр. Через пробой туда отправится группа магов, что установит настроенную на выход портальную арку, вторая настроенная на прием будет на Гикида. А дальше дело техники, небольшой океан энергии, через портал можно перебрасывать войска. А купить такую арку можно? Небрежно задал я вопрос, затаив дыхание. Маг иронично взглянул на меня и, усмехнувшись, ответил, можно, всего лишь нужно быть королем, иметь 1100 унов золота и где-то еще пару тысяч разных драгоценных камней. Камни нужны для постройки самой арки, уточнил маг, бросив на меня еще один насмешливый взгляд, и неожиданно увидел, что я не впечатлен ценой. Приблизив свое лицо к Инарту, тихо произнес, ты мог бы для меня заказать такой артефакт, моя благодарность лично тебе не будет знать границ. Глаза магистра жадно блеснули, ты настолько богат чужестранец? Я нет, но мой король может покрыть золотом все улицы своей столицы, а сверху усыпать их алмазами. И как ты понимаешь, скупиться он не будет. На несколько секунд маг задумался, а я легко по его живой мимике мог отслеживать полет его мысли. Жадный ублюдок сейчас думает, что мало запросил, и пытается придумать, как выкачать из меня побольше золота. Кстати, магистр Инарт, турнир для нас складывается очень неудачно, но у нас все еще есть 600 тысяч игроков, а также координаты нескольких миров. Думаю, если все пойдет совсем плохо, придется перебраться в один из таких миров, системным способом. Толстый намек магистр понял и, скривившись, выдавил из себя улыбку, предложив выпить за наше взаимовыгодное сотрудничество. По портальной арке договорились, что как только первый платеж, в размере 10%, будет доставлен, маги Ковена сразу же начнут над ней работать. Но кроме золота необходимы будут и драгоценные камни, и еще кое-какие редкоземельные металлы. Пообещав передать мне список, сколько и чего будет потребно, маг еще раз выпил за процветание нашего общего дела. После разговоров о порталах и новых мирах, разговор перешел на цель похода. Понимаешь, Тихонов, жизнь этого вонючего Тарвара нам нахрен не нужна, но вот яйцо его драконихи просто необходимо. Хотите сделать большую яичницу? Пошутил я, разливая очередную бутылку по кубкам. Маг пьяно засмеялся, сраженный моей искрометной шуткой. Яичница. Ха-ха-ха. Еще несколько минут магистр веселится, хлопая руками себя по бедрам. Отсмеявшись, рассказал мне, что яйцо нужно, чтобы выпарить из него дракончика, которого будут усиленно накачивать маной специальными зельями, и через каких-то 10-12 лет Ковен получит взрослого управляемого дракона. А взрослый дракон... это настоящая машина для уничтожения всего живого, причем машина неостановимая. Кажется, мы как раз идем охотиться на такую машину. Увидев сомнение на моем лице и легко догадавшись о мыслях, рассеялся. Надо же, какой смешливый маг, подумал я с некоторым раздражением. Не переживай, чужестранец, у нас есть парочка надежных способов убийства драконов. Признаться, на мгновение у меня мелькнула мысль увести у магов яйцо, но в итоге здравомыслие все же пересилило. Мало того, что все равно не знаю, как правильно вывести тварь, так скорее всего нам просто не хватит на нее ресурсов, той же маны, например. Да и с портальной аркой можно будет попрощаться. Вряд ли после такого китка маги захотят иметь с нами дело. Между делом договорился о покупке маны, во время сообразив, что запитать портал при таком количестве магов на душу населения, как у нас, не хватит и вечности. За ману маги согласились брать золото, но за накопители – только драгоценные камни. Чувствую, эти гадские маги хорошенько порастрясут кубышку землян. На пятый день похода, когда мой запас спиртного сократился в десятеро, я понял, что пора завязывать, так как магистр практически перестал приходить в сознание, а еще четверо откуда-то появившихся магов ублевали всю некогда комфортабельную повозку магистра Инарта. Раскачиваясь как парусник под ударами девятибального шторма, я выбрался из повозки мага и, распространяя многодневный перегар, побрел к своей стоянке. Никогда больше не буду пить с магами. Впятером выжрать целый грузовик вина, долбаные халявщики. Проснулся я от громового рева, словно разъяренная великанша, крикнула что-то матерно неразборчивое, и через секунду почувствовал, как мои копии ударили цепными молниями, причем били в полную силу. Выскакивать из повозки, в которой я отлеживался на ящиках со снаряжением, торопиться не стал, вместо этого перенес сознание в одну из вторичных копий. Как раз мой перенос совпал со следующим залпом цепными молниями куда-то в небо. Еще через мгновение я уже знал, что на армию на марше напала огромная стая каких-то хищных летающих тварей. Какая-то помесь птеродактиля, летучей мыши и щуки. С трудом подобрал аналогию уродливому монстру, чья обгорелая тушка валялась у меня под ногами. Цепные молнии показали себя просто отлично, снося за раз, при полноценном ударе, более полусотни монстриков. Но еще лучше показала себя Моргана, накрыв своим умением генерация звука, чуть ли не половину стаи. Твари оказались очень чувствительны к некоторым низким частотам, и магиня умудрилась одним махом ухлопать просто невероятное количество уродцев, и теперь с сияющим лицом под прикрытием двух игроков с щитами закидывала остатки стаи своим шрапнельным заклинанием воды, которое опять же отлично подходило против вертких летунов. Пока мои третичные копии наливались зельями маны, для второго залпа, вторичные еще раз ударили молниями и тоже ушли на перезарядку. Просто катастрофически не хватает маны, и это при том, что размер моего источника уже достиг 140 единиц. Вмешиваться в бой мне не пришлось, от основной колонны стали подтягиваться рыцари, что удивительно, с луками, кстати, которых я раньше у них не замечал. Но основной урон нанесли простые воины-лучники. Маги так и не появились. Когда от стаи остались жалкие ошметки, твари словно по команде развернулись и отступили в сторону далекого леса. Похоже, вся тяжесть боя легла на наши могучие плечи. Подумал я, разглядывая поле, сплошь усеянное мертвыми телами животных. Зато у нас появилась репутация. Усмехнулся я про себя, поймав несколько уважительных взглядов от проезжающих мимо рыцарей, которая, кстати, в этом обществе подороже золота будет. Мои мысли прервал образ, переданный мне моей третичной копией. Сзади ко мне шел какой-то игрок фиолетового ранга 20 уровня. Скорее всего, это лидер оставшихся игроков Гекида. Судя по уровню, не слабый парень. Обернувшись, убедился, что игрок действительно опасен. Несколько хорошо раскачанных уникальных умений на это намекали, да и с навыками было все в порядке, ни одного ниже 15 уровня. Для примера, мой масштабируемый навык владения одноручной секирой был всего лишь 10 уровня, хотя я специально не развивал его, уйдя по пути мага. Парень серьезный, особенно его навык владения копьем эпического ранга 30 уровня, да и копье того же ранга в оружейном слоте. Такой перец с одного удара может убить, и не факт, что каменная шкура поможет. С характеристиками тоже все в порядке, все были раскачаны до максимума. Касс Юзрит, прочитал я имя игрока. Так значит, ты и есть тот легендарный наемник, что споил половину магов? С усмешкой спросил подошедший игрок. Вопрос был риторическим и ответа не требовал. Усмехнувшись, предложил пройти в мою повозку, более подробно обсудить вопросы взаимодействия. Как я и думал, чемпион оказался главой гильдии Напхи, то есть наш наниматель. Так как вина осталось совсем немного, достал бутылку виски. Посреди пьянки, когда мой собутыльник отходил росить дорожную пыль, я открыл интерфейс, узнать, сколько на групповой счет упало за прошедший бой. Аво, почти 6000 оп. Конечно, это с учетом моего группового множителя, но все равно не слабо. Просмотрев логи боя, был вынужден констатировать, что самым эффективным игроком сегодня оказалась Моргана. Она в одиночку умудрилась уничтожить 70% всех тварей. А девочка-то растет, с какой-то отеческой гордостью подумал я. Надо будет ей премию пожирнее выписать. Как я и думал, игроки на Гикида ничего не решали, и это при том, что турнир они выиграли, только по какой-то причине совсем не торопились осваивать свои новые земли. Что самое удивительное, даже ненасытные короли не рвались на новые земли. Интересно, почему? Климат плохой? Нет, если бы та планета была бы неподходящей для них, система не свела бы их в турнирной бойне. Сколько я не пытал пьяного Юзрита, так он мне и не ответил, ссылаясь на королевский указ о новых землях, что запрещал разглашать о них любые сведения. Получается, игроки мне здесь нахрен не нужны, так как самостоятельностью не обладают, значимых ресурсов не имеют. Несмотря на такие мысли, все же попытался выжать из ситуации все. Попытки купить рабов с профессиями или хотя бы сами профессии провалились, едва начавшись. Местные не были идиотами и торговать столь ценным ресурсом не пожелали. Решив так просто не сдаваться, прицепился к присоединившемуся к нам строю, тому самому игроку, что объяснял мне, кто есть кто в местном болоте. Но, увы, Страй тоже оказался кремень и ни на какие посулы не повелся. Через некоторое время Юзрит пьяный в дугу покинул нас, а мы остались вдвоем, продолжили наливаться алкоголем. Я бы давно уже прекратил ставшую бесполезной пьянку, но в глубине души все еще надеялся спойти по пьяни уговорить игрока продать мне хоть бы пару рабов с профессиями. 2 литра водки спустя игрок, непривычный к таким крепким напиткам, разговорился, и если первые минуты я его не слушал, то в конце буквально обратился вслух. Из пьяного бреда, что нес Юглин, я понял, что в свое время, рыская по контрактам с товарищами, он наткнулся на гигантский осколок, размером с целый континент. Так уж вышло, что после их отбытия, осколок стал необитаем, а товарищи, которые были вместе с ним, сгинули на турнире. Вот и вышло, что кроме него никто об осколке не знал. Далее я узнал, что Страй в самое ближайшее время готовился сбежать в свой осколок, прихватив с собой своих рабов. Причем, чтобы попасть в осколок, у него было заготовлено сразу 2 варианта. Первый – воспользоваться умением мироход. Было у него и такое, и второе – взять контракта плюс ранга на убийство морского монстра. Причем второй вариант сразу отсекал возможность, что когда-нибудь по этому контракту в его осколок заявятся игроки. Направляя вопросами его едва различимое бормотание, я с трудом разобрал адрес осколка. Дальше уже слушал, параллельно обдумывая, как бы забрать осколок себе. Земля там, знаешь, какая плодородная, палку воткни, к вечеру заколосится. Леса богатые, а в реках рыбы всякой, пропасть. Заживу как настоящий король. Благодатный край, жаль, что наполовину морской. На этих словах игрок упал лицом вниз и захрапел, а я принял решение. Поднявшись, прихватил несколько бутылок водки и отправился к рыцарю Юнгу. Уже подходя к его шатру, мысленно передал приказ о готовности своей третичной копии. Несмотря на позднее время, Югрин даже и не подумал отказываться от выпивки. Только приговорив 2-ю бутылку, я скомандовал двойнику отнести игрока в его шатер и после чего возвращаться обратно в лагерь, причем сделать это так, чтобы как можно больше людей видело, что он оставил игрока живым. Через некоторое время по ментальной связи вторичный двойник доложил, что все исполнил в точности, как я и приказывал, а чтобы его точно запомнили, притворяясь пьяным, избил несколько обозников и 3 солдат, что пытались его остановить. Могут быть проблемы, но думаю, смогу откупиться. Еще через час послал к строю третичную копию, под невидимостью, с приказом убить игрока взрывным умением. 20 минут спустя почувствовал, как двойник применил касание Канге. Внимание, вы умышленно убили союзного игрока. 375 оп награда у юнита. Ваш системный рейтинг понижен на 34 единицы. Ну вот и все, теперь у землян есть куда отступить. Утром, поддерживаемый под руки рыцарем Янгом и его верным оруженосцем, на последнюю стараюсь сильно не опираться, да и рыцарь, несмотря на свою богатырскую силу, кряхтел, когда я на него наваливался. Конечно, никакие сопровождающие мне были не нужны, организм игрока гораздо легче и быстрее перерабатывал алкоголь, и по сути я был трезвее самого Юнга, но мне нужны были свидетели, и поэтому я попросил рыцаря проводить меня до моей стоянки. Ох, вроде и без доспехов, а весишь как боевой конь. В очередной раз пожаловался рыцарь, когда я, споткнувшись, повис у него на плече. Как я и ожидал, возле моего лагеря, выстроившись в коробку, стояла полусотня солдат-копейщиков. Напротив стояли мои копии Моргана, под прикрытием игроков с щитами. Что эти простолюдины себе позволяют? Мгновенно вызверился рыцарь, едва увидев, что с солдатами никого из благородных нет. Эй, землеиды, пошли нахрен отсюда, пока я вас всех не порубил, отродье Кранка! Заорал Юнг, хватаясь за меч. Едва заметное волнение прошло по рядам солдат, причем испугались они не бездоспешного рыцаря, а затрещавших молний в руках моих двойников. Во время битвы с летающими монстрами весь лагерь видел, на что они способны, и теперь никто не горел желанием испытать цепные молнии на себе. Раздвинув строй вперед, вышел воин в более качественной броне, чем остальные солдаты. На правом плече и груди у мужчины были какие-то круги, видимо обозначающие звание или занимаемую должность. Судя по отсутствию дворянских регалий, перед нами был простолюдин. «Чего ты выперся, навозный жук?» – завопил рыцарь, потрясая мечом. Он бы давно уже бросился на солдат, но я, вцепившись в его плечо, не давал ему сделать и шагу. Командир солдат молча проглотил оскорбление, низко поклонился нам и ответил: «Согласно королевскому эдикту от 7309 года, сопротивление солдатам короля простолюдинам расценивается как мятеж против королевской власти. Чтобы не стать сообщником, вы обязаны выдать преступника для справедливого наказания». Выпрямившись, я утвердился на ногах и кивком подозвал своего двойника. Естественно, все мои копии, чтобы не смущать окружающих, всегда были в закрытых шлемах. Повернувшись к офицеру, заорал: «Ах ты, отрыжка шакала! Так это твои ублюдки напали на моего брата». Мой двойник снял шлем, явив всем копию моей угрюмой физиономии, но он был без дворянских атрибутов. Залепетал враз побледневший командир: «А это не твое дело, навозник, как ходить дворянину?» Включился Юнг: «Через час жду головы тех солдат. Вообще-то я хотел просто надавать еще тумаков солдатам и спустить это дело на тормозах, но похоже, я многого не знал о местном законодательстве. Теперь только личное вмешательство принца их спасет», — самодовольно пробормотал рыцарь. Пока лагерь понемногу готовился к проходу, мы с Юнгом устроились прямо на земле с бутылкой вискаря. Пить мне уже не хотелось, но и отказывать обидчивому рыцарю было неудобно. «Уже неделю беспробудно бухает», — услышал я голос одного из наших чемпионов. «Спивается потихоньку наш командир», — поддержал его еще один игрок. Лимба словно призрак появилась за их спинами и, не сдерживаясь, выдала каждому по такой оплеухе, что оба неслабых игрока полетели на землю. «Вы два тупых недоумка, на ночной стоянке пойдете копать отхожие ямы, лично проверю. Похоже, пора завязывать квасить, да и алкоголя осталось немного». На этом наши утренние приключения не закончились. Уже во время движения к нам пожаловало несколько десятков местных игроков. Кстати, никого ниже 17 уровня и всего двое серых. Где-то за их спинами почему-то маячили китайцы, почти в полном составе. Не понял, а китайцы здесь зачем? Неужели в случае боя поддержат местных? Делая вид, что я пьянее, чем есть на самом деле, вместе с рыцарем Юнгом выбрался навстречу игрокам. Как я и предполагал, меня попытались обвинить в убийстве старая Юглина. На мое справедливое замечание, что вообще-то я всю ночь провел с рыцарем Юнгом, что видели десятки рыцарей, мне ответили, что это сделал кто-то из моих людей. Но никаких доказательств у них не было, мало того, были свидетели, которые подтвердили, что мой брат дотащил игрока до его шатра живым и здоровым. Несмотря на все доказательства, глава гильдии мне не поверил, но и сделать ничего не мог, никакого особого влияния у него не было. Скрипнув зубами, пообещал за мной следить, после чего гордо удалился. Этот алкаш, походу, допился. Уже с местными игроками испортил отношения. Благодаря отличному слуху злой шепот я услышал, даже стоя в 10 метрах от своих бойцов. Пока я наводил мосты с местными, дисциплина в отряде упала. Ожидаемо. «Боец, ты чем-то недоволен, выйди поделись со всеми». Игрок стушевался, видимо рассчитывал отсидеться в толпе, но один из моих двойников ударом в спину вытолкнул его вперед. Оборзевшего игрока я банально избил, хотя в какой-то момент он пытался сопротивляться и даже схватиться за оружие, но легкий удар молнии сбил его в пыль и заставил корчиться на земле, сотрясаясь в судорогах. На 9-й день пути мы наконец-то увидели того, за чью голову нам обещали долю в добыче. Дракон летел на огромной высоте, из-за чего судить о его реальных размерах было невозможно. С земли он выглядел не крупнее мухи. Бинокль добавил только деталей: Тарвар имел вытянутое тело ящерицы с длинным гибким хвостом и не менее длинную шею. Черная чешуя, словно вороненая кольчуга, целиком покрывала тело дракона. В воздухе чудовище удерживали кожистые крылья. Дракон европейский, сказочный, дал определение стоящий рядом Довокин. Подписчики с ума сойдут. Восторженно пробормотала Моргана, снимая полет дракона на камеру. Ты со своим каналом уже совсем ебанулась. Недовольно пробурчал игрок. Ты просто завидуешь. А у меня уже 9 миллионов подписчиков. До начала контракта было, сейчас то точно гораздо больше. А ты чем можешь похвалиться? А у меня ху. Заткнулись. Неспроста эта тварь здесь шарахается. К бабке не ходи, на разведку прилетал. Значит, ближайшие дни стоит ждать атаки или еще какой пакости. За размерами дракона и уточнением его боевых возможностей пошел к магистру, чтобы старик не вредничал. Пришлось опять прихватить бутылку хорошего вина. На самом деле драконы не совсем животные, кое-кто даже считает их разумными, но пока это никак не подтвердилось. О боевых качествах маг мог рассказать только то, что сам прочитал в свитках и книгах. Как оказалось, уже несколько столетий на драконов никто не охотился. Самое опасное оружие Тарвара было так называемое драконье пламя. Маг подробно, как мог, объяснил мне, что это такое. Уяснив его не совсем связанные объяснения, мне стало нехорошо, потому как по сути драконье пламя было аналогом напалма, то есть загоревшегося человека. Потушить практически было невозможно, также поражало расстояние, на которое дракон мог выдохнуть огонь, более 200 метров. Причем даже сами выдохи могли быть разными. Стандартный вариант с длинной огнеметной струей меня не слишком испугал, думаю, пулеметным огнем и выстрелами из ПЗРК дракона можно будет, если и не сбить, то отогнать точно. Но вот второй вариант, когда тварь буквально из-под облаков могла уронить огромную огненную каплю, пугал до усрачки. Оказаться под напалмовым дождем без возможности ответить казалось мне страшным сном. К счастью, мои страхи старый магистр частично развеял. Не мог дракон устраивать массовые бомбежки, так как использовал для создания пламени свою собственную горючую слюну. Так что количество бомб ограничивалось запасом слюней, как бы странно это ни звучало. Значит, если тварь все же животное, то даже количество выдохов у нее будет ограничено. Это меня немного утешило. Информация о размерах тоже была противоречивой. В одних трактатах говорилось о драконах 20-метровой длины и высотой больше конного рыцаря, но были и упоминания о тварях размером превышающие полсотни метров и высотой с двухэтажный дом. Это скорее всего байки. Утешил меня маг. Кстати, о байках. Начал с улыбкой уже хорошо выпивший маг. Среди наших игроков ходит история, очевидцев которой, естественно, уже не найти. Так вот, некоторые игроки утверждали, что во время испытания видели черного дракона, летящего в сторону идола. Со смехом закончил магистр Инард. Я поддержал радостный смех мага, вот только внутри мне было совсем не до смеха. Будет пиздец, как смешно, если дракон окажется игроком. После новости, что дракон может быть игроком, мне не спалось, и несмотря на уже полученную выгоду, я начинал жалеть, что вообще связался с этим контрактом. Главное, чтобы выжил магистр, иначе все мои договоренности пойдут прахом. Подталкиваемый легким беспокойством выбрался из палатки. Несколько мгновений стоял неподвижно, непонятно зачем прислушиваясь к звукам ночи, но кроме тихих шагов часовых и пьяных выкриков из основного лагеря ничего не услышал. Что конунг, тоже не спится. Попытка Лимбы бесшумно подойти со спины провалилась. С некоторых пор за моим тылом постоянно присматривал Суэмари, он же мне и передал образ крадущейся ко мне Лимбы. Что-то тревожно мне. Игрок кивнула и, судя по ее сосредоточенному лицу, серьезно отнеслась к моим словам. Да и мне неспокойно, конунг. В этот момент в ночном небе в тучах что-то вспыхнуло и, отсвечивая багровым в грозовых тучах, устремилось к земле. Поднимай людей. Огненный шар упал точно в середине лагеря, именно туда, где должен был стоять шатер принца Юрая. Языки пламени взметнулись на десятки метров, на краткий миг осветив спящий лагерь. Кажется, нам понадобится новый принц. Вопли умирающих в огне людей донеслись даже до нашей стоянки, несмотря на расстояние в 1,5 километра. Не обращая на поднявшуюся суету в лагере и рев врагов, не отрываю, вооруженных биноклем, глаз от черного неба. Благодаря функции ночного видения, небо для меня было не таким уж и темным, и если бы не тучи, плотным одеялом укрывавшие небо, дракон был бы уже обнаружен. То, что нас атаковал Тарвар, я даже не сомневался, так как своими глазами наблюдал его знаменитый на весь мир огненный плевок. Мое терпение было все же вознаграждено, Система автозахвата цели сработала и поймала какое-то движение в облаках, причем совсем не там, где я его искал. Хитрая тварь, отлетев в сторону, опустилась ближе к земле и теперь на небольшой высоте заходила на лагерь. Уже без всякого бинокля, благодаря своему сумеречному зрению, я смог разглядеть дракона. Тварь оказалась просто невероятно огромной. В какой-то момент мне показалось, что чудовище сравнимо с аэробусом А380. На секунду мне привиделось, что на лагерь заходит пассажирский самолет. Огонь открывать запрещаю. Игрок с ПЗРК игла на плече, стоящий в 10 метрах у меня за спиной, тихо выругался и опустил оружие. Наряд вне очереди. Поощрил я за красноречие солдата. Вслед за ним и остальные игроки опустили оружие. Выражать вслух свое недовольство желающих больше не нашлось. Тем временем темная туша дракона, до последнего оставшаяся незамеченной, бесшумно спикировала на лагерь. Дикий деморализующий рев, инфразвуковой волной, словно кувалдой ударил по ушам, вызвав неосознанный страх. Через мгновение к реву добавился вал пламени. Ни хрена себе масштаб. Одним выдохом дракон накрыл полосу длиной 1,50 м и шириной не меньше 5. Белые шатры рыцарей полыхнули, словно были пропитаны бензином. На этот раз высота пламени была поменьше, но багровый цвет и черный дым дали понять, что с температурой там все в порядке. Откуда-то с самого края лагеря к дракону протянулись десятки малиновых нитей. Несмотря на свою несерьезную толщину и кажущуюся медлительность, заклинание словно магнитом притянулось к туше зверюги и мгновенно оплело его крылья и тело. «Неужели завалит?» — мелькнула быстрая мысль, но гигант резко взмахнул полотнищами крыльев, мгновенно подбросив себя на добрую сотню метров вверх, разорвав при этом магические путы. В этот момент в бой вступили земляне. Сразу с нескольких точек в лагере загрохотали пулеметы и в сторону черной туши потянулись прерывистые линии пулеметных очередей, сдобренных трассерами, а через мгновение ударили и ракеты ПЗРК. Вспышки взрывов под крыльями подсветили титаническое тело и заставили небесного гиганта покачнуться, но шевельнув крыльями, дракон выровнял свой полет и, не обращая внимания на длинные очереди, высекающие из его шкуры искры, полетел прочь. Одна за другой, оставляя длинные дымные следы, за Тарваром устремились еще несколько ракет. Крылатый ящер заложил противоракетный зигзаг и рванул в облака, реактивные снаряды, подкорректировав свою траекторию, словно гончие за лисой, погнались за ним. Исполнив еще одну фигуру высшего пилотажа, дракон с трудом разминулся с ракетами и словно камень в воду канул в черную тучу. Мгновением позже, в ту же тучу ушли и ракеты. Еще через секунду, до меня донеслись приглушенные звуки детонации, а через тучи стали видны багровые отсветы взрывов. Все-таки догнали. На несколько минут установилась пауза, разбавляемая треском пожарища, криками людей, что не безуспешно пытались потушить напалмовые костры. Где-то высоко в небе, явно намного выше облаков, тускло мелькнула искра. Пиздец, теперь он будет нас бомбардировать своими горючими слюнями. Через несколько секунд низкие тучи пробила огненная капля и упала куда-то на край лагеря, вызвав еще один пожар. Следующий снаряд прилетел уже минут через 10, и даже визуально он был почти вдвое меньше предыдущего. Кажется, выдохся. Через несколько секунд после падения огненного плевка с места его приземления поднялся гигантский огненный гриб. Клубы дыма и огня взметнулись на несколько десятков метров, на короткое время превратив ночь в день. Грохот с ударной волной пришел с запозданием в пару секунд, а дрожь земли я почувствовал даже на таком расстоянии. К счастью, мы были достаточно далеко и поэтому отделались растрепанной прической Моргана и потоком горячего ветра в лицо. Чтоб я сдох, если это не боезапас сдетонировал. Похоже, китаёзам или пиндосам конец, а может и всем сразу. Где располагалась стоянка англичан, я помнил. Эти благоразумно не стреляли в дракона и вообще вели себя тихо и незаметно. Мысленно похвалил себя, что постоянно разбивал стоянку в стороне от основного лагеря и заставлял часовых соблюдать светомаскировку. А главное, не дал этим долбодетлам палить в дракона. Утром стал известен нанесенный ущерб и количество погибших. К моему удивлению, принц оказался жив и здоров, хотя первая же бомба упала рядом с его шатром. Но несмотря на то, что в том месте выгорело пятно с четверть гектара, сам принц не пострадал, чего не скажешь о большей части его свиты. Рыцарей тоже погибло, сравнительно немного, всего около полусотни, зато солдат и обозников умерло почти 1500 человек. Главным образом люди погибли от ожогов или отравления продуктами горения, но самые большие потери понесли китайцы, Именно их склад боеприпасов попал под напалмовый плевок и сдетонировал. Взрыв убил или ранил большую часть китайской группы, одним махом лишив нас трех десятков игроков. Досталось и американцам, у этих потери были поменьше, но десяток игроков просто погибли в огне, еще столько же получили ожоги разной степени тяжести. А ведь если верить магистру, до горного хребта, где обитает дракон, еще два дня пути, а это значит, нам нужно пережить еще две ночные бомбежки. Боюсь, немногие доживут до финального боя. Через пару часов, когда забрезжил рассвет, из главного лагеря вернулись Лимба с Давакином, принеся еще немного информации. Оказалось, выживание принца и такие маленькие потери, как и быстрая победа над пожарами, это все заслуга магов. Каким-то образом чародеи смогли частично защитить лагерь от выгорания и помочь потушить драконье пламя. Что-то у меня появились серьезные сомнения в удачном исходе нашего предприятия. Вспомнив взрывы ракет под брюхом чудовища, что не причинили ему никакого вреда, я пошел к магистру за разъяснениями. Магистра Инарта я застал распекающего группу людей с усталыми лицами в длинных одеждах, причем в выражениях старый маг не стеснялся. Орал он на магов на местном языке, который я понимал еще очень плохо, но все же из его воплей уяснил, что магистр ставит в вину своим коллегам внезапный налет дракона, который они проспали. Забегая вперед, уже из разговора с самим магистром узнал, что оказывается, маги по очереди должны были постоянно мониторить небо, но расслабившись без контроля, в это время сам магистр беспробудно пьянствовал со мной, просто забили на свои обязанности. Вот, что значит школа. С завистью подумал я о магах. Какое разнообразие заклинаний, не только боевые, но и поисковые, и судя по тому, как лихо они справились с горящим напалмом, еще и противопожарные. Аж зависть берет. Матерно распустив своих подчиненных, маг вполне дружелюбно кивнул мне как старому приятелю и пригласил в свой шатер. Естественно, не обошлось без небольшого презента в виде так полюбившегося чародею бутылки вина. Приняв на грудь, старик порозовел и охотно пустился в подробные объяснения о неуязвимости дракона. Оказывается, у старых драконов есть что-то вроде магического щита, но с особенностями. Если в течение долгого времени дракон не получает урон, щит постепенно набирает силу и делает своего обладателя буквально неубиваемым. Щит с накопительным эффектом, любопытно, но любое попадание в дракона, даже простого камня, брошенного рукой, понемногу просаживает щит. После того, как щит спадет, шкуру дракона можно будет прорубить простым мечом. Именно для этого мы тащим с собой 5000 лучников. А зачем тогда все остальные, вроде кучи бесполезных в предгорьях рыцарей, копейщиков и этот раздутый обоз, набитый шлюхами? Маг хитро улыбнулся. Неужели не догадался? Почесав в затылке, но так и не дождался появления новых идей. Видя мои затруднения, Инарт рассмеялся и ответил: весь этот бесполезный сброд нужен только для того, чтобы дракону было кого жечь. Согласись, куда легче защищать небольшую группу людей, когда твари есть кем заняться помимо нас. Однако, успокоенный словами мага, вернулся к своим людям. Глава 14. Несмотря на ночные приключения, выдвинулись мы в путь всего лишь с часовым опозданием, что при общем бардаке было немалым достижением. Из любопытства сходил взглянуть на остатки китайской группы. Мо выжил, хоть и получил серьезные ожоги, и сейчас отлеживался в единственной уцелевшей повозке, которую, кстати, выжившие игроки тащили сами. Тягловая скотина у них погибла при пожаре. Также невезучим азиатам пришлось оставить в степи почти все боеприпасы и вооружение, так как для них не осталось места, все заняли раненые. Покинуть контракт раненые тоже не могли из-за недостаточного системного рейтинга и высокого уровня контракта. Увидев меня, от группы азиатских игроков отделился незнакомый игрок синего статуса с ником Хунг и пошел ко мне. Остановившись в нескольких шагах, игрок неожиданно поклонился и на почти чистом русском произнес: «Я рад приветствовать первого чемпиона Земли». Его радость оставила меня равнодушным, как и заверение в вечной дружбе и сотрудничестве. Это при том, что я неоднократно предлагал китайцам поработать вместе, но мне даже не отвечали. В какой-то момент я даже ожидал, что велеречивый азиат скажет, что русский с китайцем братья навек, но, как я и предполагал, свелось все к тому, что мне предложили повесить на себя часть раненых китайцев. Кстати, для этого пришлось бы выбросить приличную часть боеприпасов. Что вы можете мне за это предложить? Доброжелательная улыбка, словно силиконовая маска, сползла с лица азиата, оставив равнодушное лицо с холодными глазами. 10 миллионов долларов. Сходу начал торг Хунг. Деньги меня не интересуют. К счастью, китаец не стал меня раздражать, увеличивая сумму или предлагая перебраться в Китай, где я буду жить как король. Быстро смекнув, что меня интересуют только системные ценности, предложил несколько единиц оружия редкого ранга и одно эпического. Это не серьезно. 50 тысяч оп, но только после прибытия на землю. Поняв, что у них ничего нет, отвернулся. С некоторых пор я не доверяю китайцам. Теперь-то вы мне нафига, когда я уже сам все вопросы утряс, полезные знакомства завел и нужные сделки заключил. Нет, халявщики мне не нужны. Оставив растерянного игрока, пошел к американцам. У этих дела обстояли получше, они умудрились сохранить повозки и валов, при этом им хватило места разместить своих раненых, не выбрасывая боезапас. Китайцам тоже не бросились помогать, видимо, в цене не сошлись. Бутчер был жив и здоров, но без настроения, бросив на меня мрачный взгляд, прошел мимо. Не очень-то и хотелось. Все-таки личное у него перевесило общественное, а это может выйти боком всей его группе. Конечно, с его сестрой получилось неприятно, но нет смысла плакать по утекшему молоку, сделанного уже не воротишь. Мои размышления прервал игривый ветерок, что принес слабый запах гари. Не понял. Броском так или мгновенно переместился на крышу чьей-то повозки, ловко приземлился на ребра жесткости и балансируя на узкой дуге, которую еще и трясло, равнодушный возница, даже и не подумал остановить повозку, стал всматриваться вперед, и только с помощью бинокля смог разглядеть далеко впереди едва заметную полосу дыма. Сука, дракон-то далеко не дурак, тварь, степь поджег, а ветер как раз нам навстречу дует. Перед тем, как спрыгнуть с крыши повозки, успел заметить какое-то оживление в стане магов. Магистр Инарт, размахивая руками, зачем-то собирал чародеев в круг. Смотреть на творящуюся магию я не стал, вместо этого рванул к уже знакомому купцу, у которого покупал валов и повозки. Встретили меня как дорогого гостя, что было неудивительно, так как я за все покупки рассчитывался золотом, когда как обычные смертные пользовались серебром. Практически не торгуясь, скупил у купца весь свободный, а частично и несвободный фураж, потратив на это добрых полкило золотых пластинок. Выдернув своих игроков, сообщением через групповой чат, буквально пинками и зуботычинами приказал им быстро перевести мешки с кормом на нашу стоянку. На все вопросы от игроков отвечал нарядами на работы разной степени противности. Естественно, увести мы все были не в силах, так как тупо не хватало места. Приказав все купленное поделить на две одинаковые кучи, одну равномерно распределить по повозкам, а вторую сложить на земле. Пока мои бойцы занимались переноской мешков, хотел было пойти в командирскую повозку и провести давно задуманное слияние со своими копиями. Нужно было забрать накопленный ими опыт и прогресс в развитии магического дара. Но неожиданно легкий ветерок, дующий нам в лицо, сменился на резкий боковой, причем произошло это так резко и неестественно, что заставило меня подозревать в этом действии магов. Пришлось послать Довакина, узнать подробности. Так и оказалось, совместными усилиями маги каким-то образом поменяли направление ветра, тем самым погнали степной пожар в сторону от двигающейся армии. Что меня потрясло, это масштаб и время действия заклинания. Ветер сменился просто на гигантской территории, насколько хватало мощности бинокля. Ветер везде дул в одном направлении и с одной силой. Причем даже 20 километров спустя, когда мы встали на ночную стоянку, ветер был все таким же сильным и устойчивым, утро было таким же ветреным. Но самое удивительное – это высота воздействия заклинания. Точно такой же ветер разогнал облака, лишив дракона подкрасться к нам под их прикрытием. Вот это настоящая мощь. Управлять погодой – это значит стать чуть ли не полубогом. Вопрос с транспортировкой лишнего фуража я решил просто – пошел к Мальборку и предложил ему часть фуража, если он возьмется за транспортировку. Сначала англичанин меня не понял и отказывался, пришлось ему все объяснять на пальцах.